Мафия, 30 июля 1994 года, 10:10, за 9 часов до убийства. Войдя в гримерку, Шарлотта вздрогнула. На диване развалился Кирк Харви в полицейской форме. «Кирк, что ты тут делаешь?» «Если ты уйдешь, Шарлотта, я покончу с собой». «Ой, прекрати этот цирк, пожалуйста». «Этот цирк?» — вскричал Харви. Он соскочил с дивана, выхватил револьвер и засунул дуло себе в рот. «Кирк, боже правый, перестань!» — в ужасе воскликнула Шарлотта. Он сунул револьвер обратно в кобуру. «Как видишь, я не шучу». «Вижу, Кирк, но между нами все кончено. Смирись с этим, наконец». «А чем этот Алан Браун лучше меня?» «Всем». Он со вздохом сел. «Кирк, сегодня фестиваль открывается. Тебе разве не надо на службу? У вас там, наверное, дел по горло». «Не хотел тебе говорить, Шарлотта, но на работе у меня все плохо. Просто очень плохо. Мне нужна моральная поддержка. Ты не можешь бросить меня сейчас». «Кирк, все кончено. Точка». «Шарлотта, у меня вся жизнь идет под откос. Сегодня вечером я должен был блистать со своей пьесой. Я бы дал тебе главную роль. Если бы эта скотина Джозеф Гордон позволил ее сыграть...» «Кирк, твоя пьеса не слишком хороша». «Ты что, и вправду хочешь меня доконать?» «Нет, я пытаюсь открыть тебе глаза. Перепиши пьесу, улучши ее, и ты наверняка покажешь ее на будущий год». «И ты согласишься на главную роль?» — с надеждой спросил Харви. «Конечно», — солгала Шарлотта, только чтобы он ушел из гримерки. «Ну тогда помоги мне!» — взмолился Харви, падая на колени. «Помоги мне, Шарлотта, иначе я с ума сойду!» «Чем тебе помочь?» «Текст моей пьесы у Гордона, он отказывается ее отдавать. Помоги мне ее забрать!» «Как это твоя пьеса у Гордона? Ты не оставил себе копии?» «Ну, примерно 2 недели назад у меня вышло недоразумение с парнями на службе, и они в наказание разгромили мой кабинет, уничтожили все мои тексты. У меня все было там, Шарлотта. От «Черной ночи» ничего не осталось, только копия, которая у Гордона. Если он ее не вернет, я за себя не отвечаю». Шарлотта смотрел на отчаявшегося, несчастного человека у своих ног. Когда-то она его любила и знала, сколько сил он отдал этой пьесе. «Кирк», — сказала она, — «если я добуду пьесу у Гордона, ты обещаешь оставить нас с Алланом в покое?» «О, Шарлотта, даю честное слово». «Где Гордон живет? Завтра схожу к нему». «На Пенфилд Крессент, но ты должна сходить к нему сегодня». «Кирк, это невозможно. Мы будем репетировать, по крайней мере, до 7:30». «Шарлотта, умоляю, если чуть-чуть повезет, я попробую после вашего спектакля попасть на сцену и почитаю пьесу. Люди останутся послушать, не сомневаюсь. Я зайду к тебе в антракте и заберу пьесу. Обещай, что сходишь к Гордону сегодня же». Шарлотта вздохнула. Харви внушал ей жалость. Она знала, что он живет только фестивалем. «Обещаю, Кирк, зайди в антракте 9:00. Пьеса будет у меня». В комнате для допросов Дерек прервал рассказ Шарлотты. «Значит, Харви хотел читать именно «Черную ночь»?» «Да», — кивнула она. «А что?» «Но Баз Леннард нам говорил про монолог «Я Кирк Харви». «Да нет», — объяснила Шарлотта. «Ведь Гордона убили, и Кирк так и не получил назад свою пьесу. И на следующий день разыграл какую-то бессвязную импровизацию под названием «Я Кирк Харви». Она начиналась словами «Я Кирк Харви, человек без пьесы». «А, без пьесы, потому что у него не осталось экземпляров «Черной ночи», — понял Дерек. «Значит, бурная сцена между Кирком Харви и Гордоном, которую наблюдал Баз Леннард в 1994 году, действительно касалась «Черной ночи». Именно ее текст порвал мэр. Но почему Кирк считал, что у Гордона есть еще один экземпляр текста? Шарлотта не имела об этом никакого представления. «Почему вы тогда никому не сказали, что были за рулем фургона?» — спросил я. «Потому что про фургон Тененбаума заговорили уже после фестиваля, и я не сразу об этом узнала. Я ненадолго вернулась в Алабаму, а потом несколько месяцев стажировался у одного ветеринара в Питтсбурге. В Орфеа я вернулась только через полгода. Поселилась здесь с Алланом, и только тогда мне рассказали, что произошло. Тененбаума же в любом случае уличили. Ведь это он их убил, да? Мы промолчали. «А Харви? Он с вами об этом говорил?» — снова спросил я. «Нет. После фестиваля Харви не подавала себе никаких вестей. А в январе 95-го года, когда я переехала в Орфеа, мне сообщили, что он загадочным образом исчез. Никто не знал, почему». «Думаю, Харви уехал, потому что считал убийцей вас, Шарлотта». «Что?» — удивилась она. «Он думал, что я встретилась с мэром, тот отказался отдавать пьесу, и я в наказании всех поубивала?» «Не могу ничего утверждать», — ответил я, — «но знаю одно. Островский, критик, видел, как вы уезжали из Большого театра на фургоне Тененбаума непосредственно перед убийством. Вчера вечером он нам все рассказал. Узнав, что Тененбаума обвиняют именно из-за этого фургона, он пошел к Харви и сообщил, что видел вас. Дело было в октябре 94-го года. Думаю, Кирк был так потрясен, что счел за лучшее исчезнуть». Значит, Шарлотта Браун была ни при чем. Из полиции она немедленно отправилась в театр. Мы об этом узнали от Майкла Бёрда. Он сидел там и пересказал нам эту сцену. Когда Шарлотта появилась в зале, Харви радостно воскликнул. «А вот и Шарлотта! Какой прекрасный день! Роль трупа мы уже отдали Джерри, а роль полицейского — Островски!» Шарлотта молча направилась к нему. «С тобой все в порядке?» — спросил Харви. «У тебя какой-то странный вид». Она смерила его взглядом и тихо спросила. «Ты сбежал из Орфея из-за меня, Кирк?» Он не ответил. «Ты знал, что за рулем фургона Тененбаума была я, и решил, что это я всех поубивала?» «Неважно, что я думаю, Шарлотта. Важно, что я знаю. Я обещал твоему мужу, если он даст мне сыграть пьесу, он узнает все». «Кирк, погибла молодая женщина, и убил ее наверняка тот же человек, что расстрелял семью Гордонов. Мы не можем дожидаться 26 июля. Ты должен все рассказать сейчас». «Когда откроется фестиваль, вы в тот же вечер все узнаете», — повторил Харви. «Но это же безумие, Кирк! Почему ты так себя ведешь? Люди умерли, ты можешь понять?» «Да, умерли, и я вместе с ними!» — крикнул Харви. Повисло долгое молчание. Все взоры были устремлены на Кирка и Шарлотту. «Так что же? До субботы полиция должна сидеть, сложа руки, и ждать, когда кончится спектакль, и ты соблаговолишь рассказать, что тебе известно!» — в отчаянии воскликнула Шарлотта. В ее голосе слышались слезы. Харви удивленно посмотрел на нее. «Когда кончится спектакль? Нет, это будет скорее ближе к середине». «К середине? К середине чего? Кирк, я уже вообще ничего не понимаю!» Шарлотта была вне себя. Кирк мрачно взглянул на нее и произнес: «Я сказал, что вы все узнаете на премьере, Шарлотта. Это значит, что ответ содержится в пьесе. Черная ночь проливает свет на это дело. Вам все объяснят актеры, а не я».